Эпилог. Закатное солнце разукрасило акварелью небо над Элиндором. Крыши домов переливались в солнечных лучах, казались огненными, как и пламя дракона, которое выдыхал огромный крылатый ящер, на спине которого я сидела, а ветер развевал мои волосы. Я счастливо захохотала. «Брайн, это ужасно здорово!» В ответ дракон глухо рыкнул и зашел на глубокий вираж. Я закричала от нахлынувшего адреналина, хоть и знала, что на спине дракона меня удерживает магия, которая просто не позволит мне упасть. Мы летели в Геридор. Это местечко славилось своими курортами. Именно там мы пожелали с Брайном провести свой медовый месяц. Правда, наступил он только лишь спустя год после нашей свадьбы. Все время перед этим дракон восстанавливал разорванные отношения с главами кланов. Много разъезжал по провинциям и занимался поднятием экономики. За этот год Элиндор значительно укрепил свое политическое влияние в мире, а люди стали жить в покое и достатке. За это император Брайна даже прозвали обновленным. Немного смешное прозвище, над которым мы вместе вечерами потешались, сидя за чашечкой ромашкового чая. «Почти прилетели!» Рыкнул мужчина, когда мы отлетели на достаточное расстояние, и под нами показалось море. Несколько взмахов кожистыми крыльями, рассекающими ветер, и вот нам открылся маленький остров, над которым Брайн сначала немного покружил, а затем пошел на снижение. Спустя 5 минут мы уже стояли на теплом, нагретом на солнце песке. «Какая красота!» – восхищенно заметила я. «Здесь действительно было на что посмотреть. И высокие пальмы необычного фиолетового окраса листьев, и белоснежный, словно снег, песок, и море прозрачное, лазурное. Справа виднелись скалы, покрытые карликовыми растениями, а за ними был небольшой лесок. «Нравится?» – улыбнулся Брайн, а я невольно залюбовалась им. На сердце стало тепло и уютно. «Очень. Хорошо, что мы все-таки вместе. Иначе и быть не могло». Усмехнулся Брайан. «Почему же? Ты же моя Айвери. К тому же я еще на отборе сразу решил, что ты моя». Я заулыбалась. Сейчас и драконий отбор, и события, произошедшие год назад, казались чем-то далеким, больше похожим на сказку с хорошим концом. Я оказалась наследницей Александритового клана. Во мне текла королевская кровь. Артефакты правления признали наш с Брайаном союз. И теперь два рода слились в один, в котором должны были появиться наследники, обладающие поистине удивительными способностями. Кстати, о магии. Брайн нанял мне учителей, и теперь я могла вполне осознанно ей управлять. «Можно я немножко поколдую?» – спросила я. «Конечно», – улыбнулся мой муж. «Огненный вихрь?» Я кивнула. «Ага». Это заклинание мне очень нравилось. Оно позволяло создавать огненные торнадо прямо на воде. Я могла с легкостью как создавать, так и уничтожать их. «Фаеро Торнес!» – прошептала я. С моих ладоней заструилось живое пламя. Оно собиралось на расстоянии нескольких метров от меня в огненные спирали, которые превращались в торнадо, который разрастался до невероятных размеров. «Готово!» – шепнул мне на ухо Брайн. Я кивнула. «Отпускай!» Я шепнула вторую часть заклинания, и торнадо вышел в море. Я знала, что здесь поблизости не проходят никакие суда, а значит, могла в волю тренироваться. На фоне закатного неба огненный вихрь смотрелся в море очень красиво. Я стояла, затаив дыхание. «Мне кажется, или сейчас самый подходящий момент для поцелуя?» Улыбнулся мужчина. В его глазах отражалась моя огненная магия. Не став дожидаться моего ответа, мужчина притянул меня к себе, накрывая губы властным поцелуем. Сердце бешено застучало в ответ на страсть и нежность мужчины. Я отвечала, прикрыв от наслаждения глаза, понимая, что эмоции поглощают меня с головой. Хотелось раствориться в этих чувствах, ведь я была по-настоящему счастлива с мужчиной, который перевернул всю мою жизнь. Я не жалею, что попала тогда на тот драконий отбор, пусть и в теле Микеланс Вельвет. Ведь иначе мы бы с Брайном никогда не встретились. А я не узнала бы, Где мой настоящий дом? И где моя судьба? Конец.